Где-то среди кустов брякало на гитаре несовершеннолетнее российское будущее, млели в предвкушении главного влюбленные на скамейках, а огромный помойный котище, полосатый, как матрац, с разодранным в боях ухом, взобрался на капот и, понимающе, уставился на автолюбителя желтым глазом. — Мэр, мы с тобой одной крови, ты ведь тоже вроде не кастрированный. — Ну где ж она, зараза? Уже окна погасли в окрестных домах. И, глядя на страдавшего желудком ротвейлера, которого хозяйка выводила уже по третьему разу, Андрей Петрович распечатал пачку беломора. Иначе залегла с кем-нибудь дешевка. Вспомнив, как, выламываясь, она строила из себя цацу, он засопел от ненависти. А в это время раздался звук мотора, и, брякая колесами по ямам, во двор зарулило такси. Иначе как явилась, сука, не запалилась. Усмехнувшись, Ведерников прищурился от света фар и в целях конспирации низко пригнулся к рулю. Небось, по аквапаркам-то не водят. Отделали пинком под зад, свободно, иди, девушка, подмойся. Предчувствие его не обмануло. Такси действительно остановилось неподалеку от «Ситроэна», дверца «Волги» хлопнула, и в свете уличного фонаря нарисовалась гражданка Лохматовская. Но, боже, в каком виде! То ли сказалась духота летней ночи, то ли выпито было чересчур, но только Зоечка была изрядно навеселе. Не то чтоб в стельку, сосиску до просячего визга, но до кондиции, вызывающих изумление, смешанные с отвращением. — Трогай, шеф! Она с трудом отклеилась от «Волги» и двинулась большим зигзагом к дому. — Катись, я тебя говорю, кедрение фени! — Ну где так таскалась, шалава? Ведерников дождался, пока такси отчалит, и, выбравшись из «Ситроэна», направился за Лохматовской следом. А шмонт какой, не продохнуть! Действительно, в ночи струился ядреный запах перегара, облагороженного пуазоном, настойный на женском поте, а в подъезде к нему добавилось вонище от сдохшей в страшных корчах крысы, и, сморщившись, Андрей Петрович тихо сплюнул. Ну и помойка, блин! Не слышно, как кот, он крался следом за Лохматовской. А та, отчаянным усилием забравшись к себе на третий, наконец-то сподобилась достать из сумочки ключ и начала искать замочную скважину. — Ну, давай, входи, глубже, глубже. Тугие ригеля подались с трудом, скрипнули петли, и только дверь открылась, как Ведерников зверем кинулся на свою неспетую песню. Если что в нем и было от медведя, то в первую очередь не нижние конечности, а верхние, с мощными кистями, очень сильные, и он сноровисто сомкнул пальцы на податливой женской шее. Все было кончено за мгновение. Хрустнули сломанные позвонки, Зоечка обмякла, и Ведерников бережно опустил ее на пол, безжизненной, накрашенной куклой с высунутым языком, истекающий по ноге струйкой мочи. Секунду он стоял неподвижно, слушаясь в тишину спящего дома. Затем прикрыл входную дверь и, криво усмехнувшись, зачем-то потянулся к сумочке покойной. Но стерва грязная. А мертвых ли хорошо, или никак? Однако ж Андрей Петрович не мог сдержать свой праведный гнев. В девичьем редикюле он обнаружил одинокую стобаксовую, початый блок презервативов и снятые по случаю жары черные чулки в крупную клетку. Стандартный набор, сдающий свои прелести на прокат леди. Господи, ну что я за урод такой? Он вдруг оскалился и с ненавистью посмотрел на покойницу. Развели как лоха, держали за фраера ушастого, а под конец хотели еще и обуть на тридцатку. И все это из-за 15-сантиметровой, вонючей, покрытой слизью трубки.